смогли искупить свою вину и идти дальше по жизни с гордо поднятой головой. Целую, Алекс. Дорогой Алекс, ты прислал совершенно непонятное письмо. Я не знаю, что все это значит, но мама сказала, что Тоби еще хуже, чем ты написал. Но она смеялась, когда читала письмо, так что я не знаю, серьезно ли она говорила. Я не думаю, что Тоби такой уж плохой. Странные вы оба. Целую, Кати. Дорогой Тоби, пишет тебе Алекс, друг мамы Кати из Америки. Я слышал, что на следующей неделе тебе исполнится 10 лет. С днем рождения! Ты, наверное, думаешь, что это очень странно, то, что я тебе пишу. Но до меня дошли слухи, будто ты не пригласил на праздник Кати, и я ушам своим не поверил. Ведь Кати – твоя лучшая подруга. Я абсолютно точно знаю, что без нее праздник не удастся. У меня самого такое было. Я уверен, ты будешь как коршун весь вечер смотреть на дверь и надеяться, что она все же придет. Какая разница, кто твой лучший друг, девочка или мальчик? Какое тебе дело, если остальные ребята будут смеяться? Главное, что у тебя есть настоящий друг. Поверь мне, жить без такого друга очень тяжело. Особенно сейчас, когда приходится ходить в дурацкую школу, где носатая миссис Кейси целыми днями на всех орет. Если ты сейчас не пригласишь Кати, ты очень сильно ее обидишь, и это будет очень плохой поступок. Найти лучшего друга – самая большая удача в жизни, даже если это девочка. Напиши мне, пожалуйста, что ты решил. Алекс. П.С. На эти деньги – купи себе что-нибудь хорошее. От кого? Тоби. Кому? Кати. Тема. Сейчас, а не сейчас. Друг твоей мамы пишет сейчас точно как ты. Он пишет сейчас вместо сейчас. Кстати, хочешь прийти на следующей неделе на мой праздник? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Женщины из семьи Дюн. Это был очень разумный поступок, мистер Стюарт. Но вы пока не искупили свою вину. Нас, женщин из семьи Дюн, очень сложно удовлетворить, знаете ли. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Женщины из Дюн. Вижу. Это не женщины, это стихийное бедствие. Слушай, у меня тут есть одна теория. Поделиться с тобой? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Теория-фигория. Если хочешь, давай. Я почитаю, когда будет время. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Моя теория. Да, я хочу, и ты это прочитаешь. Значит, слушай. Если бы я пригласил тебя тогда на свой день рождения, то не стал бы звать Брайана Комбайна. Если бы Брайан не пришел, он не размазал бы пиццу по спальному мешку Джеймса. А если бы не этот поступок, совершенно испортивший мне праздник, мы с тобой не стали бы его ненавидеть. Если бы мы не стали его ненавидеть, тебе не пришлось бы столько пить, чтобы выдержать его компанию на выпускном. А если бы ты этого не сделала, тогда, возможно, ты не была бы настолько пьяной, и твоя чудесная маленькая Кати не появилась бы на свет. Так что, выходит, ты мне обязана. Вот такая у меня теория, Рози Дюн. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. А теперь моя теория. Отлично придумано, Алекс. Просто отлично. Но поверь мне, Если ты хочешь взять на себя ответственность за появление Кати –